И что это означает? Силой помассировав переносицу, рывком оказался на ногах и быстро, целенаправленно двинулся на нижние уровни дома, в ритуальные залы. Полный комплекс диагностики. Проверка вмешательства в разум на столь глубинных слоях, что можно сказать, что я сам себя вывернул наизнанку. Да, может, у меня и не было особых знаний в магии душ, но ритуалистом я все же был далеко не из последних. Редчайшие ингредиенты, из тех, которые удалось достать в этом мире и купленные через аукцион. Море энергии, так как я плюнул и пытался нащупать вообще все, что только можно, что только могло бы оказать подобное воздействие. Вплоть до воздействий со стороны существ до 9 ранга, теоретически. Ну вот заодно и проверю. И боль. Океан боли, которая разрывала тело на мельчайшие кусочки. Затуманенные от боли глаза с трудом зафиксировались на изображении передо мной. Минута. Вторая. С трудом сглотнув, я перевел взгляд чуть выше, на часы. Почти 2 часа беспамятства. Тело не желало слушаться, но воля оказалась сильнее, и я смог оторваться от пола, на подрагивающих конечностях. Тяжело сглотнув, я закашлялся, сплевывая сгустки крови. Регенерация не справлялась. Или надо было поесть, чтобы телу стало легче искать жизненную энергию. Мысли тяжело ворочались, пока я добирался до небольшой, окованной металлом двери в конце огромного, погруженного в полумрак зала. Там, за дверью, и находился столик с кучей зелий на любой вариант развития событий. Отправив в себя содержимое почти десятка разнообразных баночек и пузырьков, я упал в кресло, стоящее тут же, позволяя магическим зельям выполнять свою работу. Немного подождав, я вновь утвердился на ногах и поплелся обратно. Нужно было проверять, что же там в конечном итоге вышло. Фантомные рисунки невесомо, покорно сдвигались в сторону, пока моя шатающаяся фигура добиралась до центра зала. Выбрав одно из начал, я осторожно принялся разбираться во всех тех связях и привязках, которые висели на мистической цепи, растущей из моей души. Мистер Джонс, именно под таким именем был известен один из старших сотрудников отдела тайн Министерства магии Англии, брезгливо посмотрел себе под ноги. Очередная кучка идиотов могла где-то откопала неожиданно сработавший ритуал вызова кого-то, и этот кто-то отозвался на их призыв. Вот верхняя половина тела одного из этих малолетних придурков. Повезло. Подох быстро и без особых страданий. Рядом валялось тело девчонки, лет 14. Этой повезло поменьше. Тварь, видимо, была переполнена силой, эмоциями, а может и просто хотела поиграть, так что эта дура получила сполна. Стопа с ошметками кожи, костей и плоти. Кисть женской руки. Кровавые ошметки. Очередное тело. Джонс быстро двигался по старому, заброшенному давным-давно кладбищу. Изредка его взгляд задерживался на перекошенных надгробиях, но тут же вновь переходил на кровавую тропинку. Словно бы кто-то проложил ее специально для тех, кто придет сюда следом. Джонс, коротко кивнул ему Смит, уже находившийся около кривовато расчерченной пентаграммы, где валялось с десяток тел, если невыразимец правильно сосчитал все фрагменты и останки. «Зачем меня выдернули, если ты уже тут?» Недовольно поинтересовался Джонс, пытаясь понять, кого пытались призвать на этот раз. «Тварь дождалась нашего появления», — лаконично отрапортовал Смит. «И?» — недоуменно спросил Джонс, пытаясь обнаружить следы присутствия кого-то из грани. «Порвала дежурную пятерку авроров, а когда появились мы, то оставила послание в виде кристалла и пару артефактов. Нам, это не отделу тайн или сотрудникам министерства, а нам, это нам», — сделал упор на последнем слове Смит, выразительно покачивая скрытой капюшоном головой. «Ао!» — понимающе кивнул Джонс, тут же делая стойку и оглядываясь. Палочка скользнула ему в ладони, и на область лег целый каскад проверочных чар и заклинаний. Что оно хотело? То же самое, чего хотим и мы. Найти того, кто копается в Хогвартсе, только прибить его с помощью специального кинжала. Это желательный результат, за который нам хорошо заплатят. Ты погоди пока с ценой. Нужно сперва сходить туда, уклончиво буркнул Джонс. КХМ, значит, без проблем порвал дежурную пятерку. Это были обычные авроры, а не специальная группа или группа захвата из числа тех, которые регулярно сталкиваются с контрабандистами, оборотнями и прочими. Чего ты от них хотел? Пожав плечами, Смит отвернулся. Я. А чего хотел тот, кто послал их на место проведения вызова? Да там Уизли поднял панику, поэтому дежурная спецгруппа была с ним. Вот Харрис и отправил этих. По сути, были бы мозги на месте, то могли бы и сообразить, что нужно не лезть вглубь, а вызывать подмогу. Кто же им теперь судья? Он же в курсе, что мы до сих пор даже и близко не приблизились к разгадке личности этого неизвестного ритуалиста. Джонс подошел поближе, чтобы лучше видеть символы мертвого языка. Он дал нам вот это, Смит вытянул руку, в пальцах которой была зажата цепочка из золотистого металла, на конце которой висел массивный камень багрово-красного цвета. Когда окажется рядом, то последует отклик. Джонс задумчиво осмотрел камень, не дотрагиваясь до него руками. Чем бы оно ни было, но ощущения от него были странными. Потом нужно будет вдумчиво проверить, что же такое им дали, но если это поможет, то значит план не будет нуждаться в корректировке. Да еще и заплатит, причем неплохо. Заходи. Растерянно вертевшая головой Андромеда ощутимо вздрогнула, едва не выпустив заклинание на голос, который раздался, казалось, из пустоты. В следующую секунду она осознала, что это просто какая-то разновидность скрывающих чар. Пара шагов и перед ней предстал покрытый зеленью небольшой двухэтажный домик. Заброшенный сад, неухоженная узкая тропинка. Проказница, в коротеньком халатике веселого розового цвета и больших мохнатых тапочках стояла буквально впритык, насмешливо изучая гостью. Все же поперлась с претензиями к коту, да, риторически поинтересовалась она, заметив покрасневшие глаза и припухший носик. Мда, как я и изначально и говорила, что меда вскинулась, да то, что я изначально сомневалась, что у вас что-то выйдет, ты еще ребенок, а он, ой, да что говорить, махнув рукой, проказница устало покачала головой. Пошли. Подцепив гостью под руку, она буквально потащила ее к дому. Растерявшаяся девушка безвольно прошагала следом, также без слов прошла в небольшую, уютную гостиную, где была усажена на диван. «Ты вообще чего хочешь?» Плюхнувшись рядом и не обращая внимания на задравшийся сверх приличия халатик, проказница прищурилась. Или, точнее говоря, кого? «А, девочка, ты понимаешь, что требовать от долгоживущих той верности, которую представляют юные девушки, после прочтения слезливых дамских романов, глупо. Даже в рамках одного этого мира кто-то вроде ситхи, вампиров или кто-то вроде того же Фламеля не способны на подобное. Давай-ка», она прервалась, занятая тем, что разлила какое-то вино из потемневшей от времени бутылки, без этикетки, и сунула один из фужеров меде. «Пей». Едва ли не силой влив в нее содержимое, она тут же повторила процесс. «Вот теперь продолжим, а то ты какая-то напряженная, темный принц тебя, КХМ. Не будем об этом. Итак, на чем я остановилась?» На Фламеле, машинально пробормотала меда, совершенно потерявшаяся от происходящего. «Да, ну ладно, так, стоп», замахала руками проказница. «Какой еще Фламель? Я об верности, а не о старых маразматичных импотентах. Да, да, так вот, какой ты верности хочешь? Ну будет у него одна жена, ты, и что? Это решит вопрос любовниц или любовников? Да не в жизнь. Даже обычные смертные, лицемерно кривясь, втайне делают все то же самое. И детей вне семьи имеют, и изменяют, и...» Продолжая молоть языком, хаоситка быстро разливала вино, пихая бокал за бокалом гостье. Вести подобные разговоры с девчонкой на грани нервного срыва она абсолютно не желала. Пусть расслабится, а там уже видно будет, как болтать, о чем и зачем. «Да я и сама не знаю», растерянно повела плечами Андромеда. «Я вообще не знаю, с чего меня так зациклило на этом». «Да это-то как раз понятно с чего», проказница насмешливо посмотрела на собеседницу. Интуиция обострилась, возможно, наследие начало просыпаться. «Опять же, ты в первую очередь ведьма, а это совсем иной подход к магии в целом. И, не всегда задокументированные особенности. Ты мир по-иному воспринимаешь, короче говоря, начало правильно развиваться, вот и начало своего рода будущее предсказывать. Там все чуть сложнее, нежели я тебе объясняю, но не думаю, что тебе сейчас требуется лекция по магическим путям». «Так он что, действительно?» Меда осеклась, расширенными глазами глядя куда-то в пустоту. «Тьфу», сплюнула проказница. «Нет, он не действительно. Это возможный вариант, но не обязательный. Да ты и сама ли святая?» Хитро прищурившись, она внимательно посмотрела ей в глаза. «Напомнить о развлечениях в школе. Я». Почувствовав, что краснеет, Меда быстро опустошила фужер, пользуясь возникшей паузой, чтобы успокоиться. «Вот-вот», — согласно кивнула хаоситка. «Ты уперлась в верность, хотя в данном случае даже и не понимаешь, чего хочешь. То ли верности, то ли оказаться выше сестры, то ли еще чего-то. Ну будет он, как я тебе уже намекнула, верен на словах, а на деле ходить налево. Легче станет. Странники, да и просто долгоживущие формируют свои союзы совсем по-другому. Напарники, партнеры, семья и близкие в духовном смысле. А уж постель, ну и вообще подобные отношения – это скорее приятное дополнение в ряде случаев. Миры ведь разные, кое-где весьма своеобразные традиции и законы. Значит, я приятное дополнение». Слегка запинаясь, пробормотала Меда. «Ну, я бы сказала, что очень приятное», – промурлыкала проказница, поправляя вздрогнувшей Меде выбившуюся прядку волос за ушко. «Расслабься», – хихикнула она, заметив, что та начала краснеть. «Главная твоя ошибка, что ты пытаешься судить нас по своим представлениям о белом и черном, в то время как для нас вообще может не быть таких цветов. Предлагаю за это выпить». Очередной бокал был вручен Меде. «Хмм, хватит или еще нет?» – тихо пробормотала она, внимательно изучая Меду. Девчонка потихоньку начала клевать носом, так что можно было спокойно обдумать, что и как ей в конечном итоге говорить. Так-то проказница уже сказала ей все, чего бы хватило многим другим. Подобные им существа, а людьми никто из игроков после поры перерождений даже в полном угаре себя бы не назвал, и не считал. И это было правдой, независимо от фракции и сил, которым они служили или же были носителями. Ну какой тот же кот-человек, в одной жизни эльф, в другой так далеко заглянул в тьму, что на его фоне не всякий обитатель темных миров темным выглядел. Да и до этого он далеко не одну жизнь прожил, иногда в таких мирах, где вообще людей не было как вида. И кем ему себя считать? Если держаться за то, что ты все равно человек, то разум рано или поздно уедет в далекие края. Хищник, на двух ногах и в обертке человека. Так будет правильно. И тогда сразу многое становится понятным. В том числе и то, что глупо от него ожидать соблюдения христианской морали и этики. Проказница вообще не понимала, почему эту самую мораль соблюдали местные маги. Ну ведь идиотизм. Нет, дело было даже не в том, что она сама по себе была хаоситом. Это лишь усугубляло разрыв. Зачем маги пытаются быть как обычные люди, которые пропитаны моралью чуждой самому духу магов веры? То, во что верят адепты церкви местного единого бога априори враждебно одаренным. И что в итоге? Вот такие вот взбрыки, которые заставляют терять время и нервы. Впрочем, она бы не отказалась увидеть лицо кота, когда тому пришлось пытаться объяснить Меде, что и почему происходит. Интересно, а он пытался поговорить о любви. Подавив инстинктивное желание покопаться в голове у дремавшей гостьи, проказница призналась сама себе, что подобное маловероятно. Скорее уж напрямик рубанул, что готов ценить, холить, лелеять, а вот любить. Вот сама проказница была готова любить каждого своего партнера, даря и любовь, и заботу, и нежность. Все. Абсолютно. Нормальный секс тебе нужен, девочка. И дерьма побольше повидать, что тоже не лишним будет. Тогда и ненужные мечты уйдут. Может посоветовать коту перебраться куда-нибудь в Нью-Орлеан, раз уж затерянный город закрыт. Так вы пока не женаты, с досадой прикусив губу, девушка задумчиво постукивала пальчиком по подбородку. Ковыряться в голове не стоит, времени особо нет. И что с тобой тогда делать, Вот задал же мне задачку кот. Раз нет времени, то может сделать так, чтобы оно появилось. Проблему, конечно, не решит, но время-то даст. Девушка задумчиво покосилась на соседку и плавно поднялась с диванчика, скользнув к стене. Пора было напрячь кое-какие связи и сделать пару движений, не самостоятельно, само собой. Все равно там такие должники, что для чего-то серьезного они не годились. Кот уже сделал достаточно, ей нужно лишь помочь идущему поезду. Пусть магическое сообщество начнет бурлить. Пусть у обычных людей появится шанс на выживание в предстоящей бойне. Верить в то, что Вальдемарт ограничится только десятком другим магов и на этом все затихнет, было глупо. Канон был скуп на эту тему, но британского темного лорда не зря боялись сильнее, чем Гриндевальда. Не потому, что местные маги были пугливее, нежели чем кто-либо другой. Вовсе нет. Просто маги очень хорошо подчищали все следы. Даже исчезновение целого города можно было скрыть, если возникала подобная необходимость. Девушку слабо волновали подобные эксцессы. Она видела, как целые миры сгорали в пламени войны. Тут же вообще изначально были виноваты сами же люди. Просто если люди получат то, пусть и далеко не все сразу, что позволит им хоть как-то на равных встречать угрозу со стороны одаренных. Не всех, но хватит и защиты от мелких и средних угроз. Этого будет достаточно, чтобы маги встали на дыбы и начали суетиться. Даже если, когда, канон, порядок его дери, все равно начнется, пусть и на других условиях, но начнется. Пары тройки лет в избытке хватит, чтобы перекрыть наиболее важные места. Вот ее должники и будут пахать ради этого светлого момента. Причем именно с этой самой минуты. Проказливо улыбнувшись, она покосилась на сопящую гостью. В конце концов, можно будет и пошалить. Нужно же ей с чего-то начинать психологическую помощь. Час 24. Поставив галочку напротив очередного пункта, я откинулся на спинку кресла и помассировал виски. Долбанный ритуал, точнее говоря то, что я выяснил по его итогу, заставило меня едва ли не свихнуться в попытках успеть все и сразу за 2 дня. 4 полноценных цепи связи, которые буквально привязывали меня к этому миру, было не совсем тем, что я хотел бы увидеть. Одна линия вела к кому-то, кого я смог идентифицировать как Беллу Блэк, М. Лестриндж. Более подробно ритуал дать ответа не мог, ну или я не знал, как его получить. Другая связь была еще более непонятной для меня. Исходя из нее, я получался кем-то вроде избранного, только вот не только в рамках канона, а заходя далеко за него, ну или уходя в другие стороны. И нет, убивать Вальдемарта в прямом смысле этого слова мне было не нужно. От меня требовалось что-то вроде того, что я уже и так делаю. Поглощать его силу. И не только его. Только вот вряд ли тот же Вальдемарт, да и не только он, спокойно будет смотреть на это. Рано или поздно ведь начнет копать, ну или ему подскажут. До этого я хотел спокойно подождать канонных событий, а что теперь? Да и кто такие эти остальные, чью силу или что там требовалось поглотить? Цепь показала, что таковых еще 2, помимо собственного Вальдемарта. 3-я связь вела к кому-то, кто не был рожден, но познал смерть. Нет, ну там были еще не менее невнятные намеки, только толку с них. Так-то я примерно понял, что показал ритуал, но только потому, что до этого мне в руки попал тот странный артефакт невыразимца. Конечно, уверенно утверждать, что мои подозрения – это истина в последней инстанции, было бы глупо, но каких-то иных вариантов просто не было, да и надеюсь не будет. Правда, эта последняя связь вообще ничего не говорила, чего мне собственно ожидать, ну или что я должен сделать. Просто была и все. Ну и наконец была еще и 4-я цепь, та, которая обвивала 3 предыдущих, и вот с ней-то вообще ничего было непонятно. Сперва требовалось хотя бы парочку других связей расплести и понять, чего от меня вообще требуется. Тогда может и с этой связью разберусь. Ну вот я и решил идти, особо не отклоняясь в сторону от плана. Нужна Белла. Так она мне и так нужна. Заодно вот и разберусь на месте, с чего меня к ней примотало. Правда, связь заодно показала и, пусть и не полностью, ее состояние. Весьма далекое от идеала, мягко говоря. Вот и пришлось в спешке мотаться, заодно и на будущее прикрыв задницу. Господин, там бешеная самка ломится, домовик с тихим хлопком, возникший посреди кабинета, невинно уставился на меня. Слегка усмехнувшись, я кивнул, давая разрешение. Твои домовики конченые уродцы, проказница плюхнулась в кресло, небрежно швыряя на стол папку и следом толкая шкатулку. Вампиры согласились на все твои условия. Плюс, я поговорила кое с кем из своих знакомых, кто знает, в свою очередь, тоже кое-кого. Короче говоря, Вильгельм Манпас, один из тех, кто на самом деле имеет реальные рычаги власти в Центральной и частично в Восточной Европе, скорее всего, тоже пойдет на переговоры. Само собой, легко и просто там ничего не будет, но ты дал весьма серьезные козыри для переговоров. Его точно заинтересует. Тут все. Коротко кивнув, показав, что услышал, я подтянул к себе шкатулку. Несколько кровавых масок. Несколько кровавых наставников. Тот наряд. Она сморщилась, ощутимо передернувшись. Не знаю, конечно, но ты слишком уж глубоко хочешь нырнуть в тьму, малыш. Есть иные варианты выдернуть оттуда Беллу. Точнее говоря, удержать ее от падения совсем уж на дно бездны. Я устало покачал головой. За то время, которое у меня есть, Иного варианта я найти не смог. Будь я тут хотя бы лет 10, а лучше 15, то у меня были и материалы, и лаборатория, и много чего еще. Сейчас же я в положении папуаса с одним заклинанием чистки зубов против истинного дракона. Так что не действуй мне на нервы. Вампиры полностью рассчитались по твоему списку, фыркнула проказница, недовольно косясь на меня. Однако давать им ритуалы создания кровавых источников и родников – это не особо умное решение, на мой взгляд. К тому времени, когда вампиры, точнее говоря, один из множества домов, достаточно усилится, то и люди получат неплохое преимущество, разве что маги. Потерев подбородок, я пожал плечами. Мне нужна помощь здесь и сейчас, а что там будет с магами? Все не сдохнут. Не столь уж сильно я помог вампирам, говоря откровенно. Да и ты сама говоришь, что Вильгельм заинтересуется. Так, ладно, ты лучше папку посмотри, нехотя кивнула она. Своими словами сложно. Две церковных тюрьмы, о которых и среди монахов далеко не все знали, подверглись нападению. Более полусотни нападений на разнообразных собирателей редкостей, как в обычном мире, так и в скрытом. Ограблено два хранилища, под опекой церкви. Там еще много чего, но это основное. Все произошло за одни сутки. Даже более того, общее количество времени равняется 6 часам. Рвано выдохнув, я открыл папку и углубился в изучение того, что принесла девушка. Общее число погибших я тебе сказать не смогу, но где-то в районе пары сотен тысяч, может и больше. Основная волна нападавших состояла из мутировавших людей и животных. Но следом шли прекрасно обученные отряды из обычных солдат при поддержке магов. Учитывая все это, а также то, насколько хорошая защита была именно у обычных солдат, я могу предположить, что это не местные. Они так не действуют. Нечто подобное пытался создать Гриндевальд через своих людей при Анненербе, но после войны все это быстро затухло. Здесь же именно что штурмовые отряды в лучших традициях какой-нибудь не особо сильной гильдии изнанки. Сильные себе всех подчиненных так или иначе делают одаренными, согласился я. Слабые же. Но это не гильдия. Значит, мрак. Рубанула проказница. Разом показал, где он всех видел и на чем вертел. Столько подготовленных бойцов. Я поморщился. Скорее уж тут следы культа, который банально дал людей и ресурсы. Набрать мясо для мутаций не столь сложно, особенно на Востоке или в Африке. Там можно и пару миллионов пустить под нож, пока кто-либо это заметит. Гораздо сложнее подобрать бойцов, точнее не их самих, а ритуалы или зелья под них. Тут массовым производством не обойтись. Это не влажные мечтания, а реальность. Тут индивидуальный подход потребуется, если это, конечно, не какой-то аналог чуда с божественным наполнением или временное усиление. Сколько их там было? Перелистнув пару страниц, я хмыкнул. Порядка 6000 бойцов по всему миру. Нереально получить такое количество именно усиленных, а не измененных или мутировавших за пару месяцев. Только нахрена, уж извини меня за выражение. Ао, ехидно пропела девушка. Перелистни в самый конец. Это еще одно нападение, тоже на тюрьму. Точнее говоря, на темницу. Догадаешься, кто там был? Гея. Особо не удивившись, я прищурился. Ее забрали. Физическое воплощение разрушено, но не более. Это зафиксировали следящие устройства аж в 8 странах. Так что монахам не удалось особо замолчать, кто у них оказывается был в одной из их темниц. Там сейчас такой скандал. Девушка закатила глаза в предвкушении и быстро облизнула губы. Однако это не все, мой милый. Смешно, кивнув, я вопросительно изогнул бровь, раздраженно глядя на нее. Мне интересно, честно, но давай все же без актерской игры. А нападение на церковные тюрьмы преследовало всего лишь одну цель, точнее три, но так сказать, единых. Ты ведь искал перерожденцев. Ну вот, походу их нашел мрак чуть раньше, нежели мы. Сосуды. Я нашел нужное место среди прочего. Вот не было печали, мать его. Почему, во имя бездны, монахи так хреново охраняли свои тюрьмы? Да нормально они их охраняли. Проказница махнула ладошкой и помассировала шею. Их мясом завалили, а уже потом туда пошли нормальные отряды бойцов и добили всех, кто пережил первую волну. Причем в одном случае мясо было набрано прямо в соседнем городишке. Это, к слову, еще один пункт в копилку того, что работает кто-то не отсюда. Нет тут таких вирусов. Просто нет. Это если был вирус. Следов ритуала там не было обнаружено. и вообще никаких следов энергии иных планов, то есть, ни артефакт, ни пробы, ни ритуал, ни влияние кого-то достаточно сильного, чтобы одно его присутствие могло запустить подобную реакцию. Мда. Поставил локти на стол, я уперся подбородком на скрещенные ладони и уставился на листки перед собой. И что теперь думать? То, что помимо тебя, у мрака тут еще есть интересы. Или я плотно увязан с ними? Сосуды, да. Аватары. Сомнительно. Слишком слабыми получится. Сюда сильных не воткнешь, а слабые – это ахиллесова стопа. Гибель аватара – это сильный удар по любому из тех, кто способен на их создание. Просто костюм. Более интересная версия, но тоже имеющая ряд недостатков. Реальность будет сопротивляться, а значит, во-первых, много себя втиснуть в костюм не выйдет, во-вторых же, это еще сильнее может ударить по владельцу силы, если поймать и правильно применить. Есть еще варианты, но тут все упирается в саму эту реальность. Она не примет кого-то сильного. Сработает естественная защита. И нетерпеливо поерзала проказница. Сосуд можно использовать по-разному. Только если это тот вариант, о котором думаю я, то нахрена ему. Почесав подбородок, я нахмурился, играя желваками. Ладно, говоришь, что тут все, что я заказывал вампирам. Пока что да, несколько недоуменно и обиженно протянула проказница. Вильгельм, когда согласится, тогда и буду говорить уже с ним о цене. Изучив содержимое папки еще раз, намертво отпечатывая все увиденное в памяти, я выбрался из-за стола. Без всяких скидок я был благодарен проказнице за добытую информацию. Однако сейчас грузить ее и терять время было вредно. Все равно я пока что ничего осмысленного сказать не могу. Просто потому, что сам не понимаю, зачем они сделали то, что сделали. Предположения есть, но их слишком много. Проказница направилась вниз, а я же, захватив одну из кровавых масок, двинулся к комнате, которую предоставил Андромеде. Не знаю, что уж там думали по этому поводу ее родственники, она, по крайней мере, ничего не говорила. Просто жила, точнее говоря, мучилась. Проказница все же сумела докопаться и выяснить, что с ней творилось. Да, ревность была, но не столько ее, так сказать, а скорее как проявление ее же силы. Слишком быстрый набор силы, стремительные перемены в ее жизни, а в особенности мировоззрении. Темные сами по себе те еще собственники и эмоционально нестабильные существа. Говоря же о темной ведьме, да еще и с такой скоростью развития. Короче говоря, я накосячил, мне и исправлять. Мог же подумать, мог. Подумал, нет. Теперь вот у меня два варианта решения назревшей проблемы. Либо тот, который решит любые потенциальные проблемы, которые могли бы возникнуть в отношениях с Медой. Только вот тогда я получу подобие бессловесной рабыни, готовой выполнить любой мой приказ. Нужно мне такое. Звучит-то может и классно, только не для меня. Значит, придется идти вторым путем и приводить в порядок ее психику. Весьма условно, так как темные, как я уже сказал, полноценно нормальными по своей сути не являются. Но все же и психами они тоже не являются. Точнее говоря, таких при встрече режут. Так что, убедившись, что она спит, я добавил еще свои чары сна. После чего проскользнул в комнату и быстро приложил к лицу свернувшейся в клубок девушки подобие маски фараона, только из застывшей как стекло крови. Вампирское искусство, да еще и доступное только тем из них, кто достиг определенных высот в своем развитии. Ну и предрасположенность к магии крови и разума была нужна. Далеко не все из ночных охотников могли этим похвастаться, как бы там ни доказывали обратное многочисленные знатоки. Осторожно присев на краешек широкой кровати, я поправил выбившийся локон волос Меды и тяжело вздохнул. Как бы ни хотелось развивать с ней честные отношения, то было важно в первую очередь для меня самого же, только вот приходится как вору действовать. Однако вряд ли она стала бы меня слушать, учитывая происходящее с ней. Только вот маска — это тоже полумера. Поможет, конечно, но ведь не навсегда. Где-то пару лет она продержится, но потом все начнется по новой. Придется выгадывать время и более серьезно подходить к ее обучению. Иначе опять получу проблемы, по сути, на пустом месте. Ну, не совсем на пустом, но так-то она подумала, потом убедила себя в том, что надуманное ей, это правда, а потом пришла ко мне. И женской логикой и интуицией тут не отговориться. Дело далеко не только в них, как я уже сказал. Достав приготовленную записку и один из камней, кровавых наставников, оставил их на небольшой прикроватной тумбочке. Тоже одно из вампирских умений, позволяющих им передавать свои знания. Такому камню нужно было на ночь, точнее перед сном, обеспечить плотный контакт с телом, и твое подсознание получало небольшими порциями информацию. Потом, конечно, нужно было все полученное закреплять, но это уже тонкости. Главное же то, что нам дали знания по магии крови. Пусть и не совсем подходящие для людей. Однако не совсем, не значило, что они были бесполезны. Тот патриарх, с которым говорила проказница, был достаточно стар и умен, чтобы не подсовывать никуда негодный шлак. Задерживаться в комнате надолго я не стал. Чары могли слететь в любой момент, а пока маска врастает, лучше пусть девушка побудет в одиночестве. По крайней мере, пусть она меня не увидит, так как было бы обидно, если бы все пошло наперекосяк. Ну или придется еще что-нибудь предлагать вампирам, чтобы получить еще одну такую вещь. Ну, а потом проснуться в какой-нибудь кровавой империи. Бросив взгляд на часы, я прикинул время и быстро направился обратно в кабинет. Свиток с портшлюзами обратной связи. То есть, выдернет не меня, а ко мне. Один должен был перебросить ко мне 30 акромантулов. Да, помучившись вопросом, быть или быть, точнее, бить или нет, я все же решил сперва поговорить. В конце концов, я ведь культурная личность. Ну или я просто не захотел портить отношения с Лос. Короче говоря, теперь у меня на острове обитает целая колония огромных мохнатых тварей, наиболее крупные из которых могли бы поглотить меня целиком. Ну, а взамен получил достаточно неплохих охранников одного из проходов в лакуну, а также возможность изредка дергать пару, тройку десятков пауков по своим поручениям. Другой портшлюз я завязал на целый кусок запечатанного кладбища. Там регулярно вылезали инферналы, причем даже полное вычищение территории не помогло в свое время. Непонятно откуда, но брались новые. И их число только росло. Вот территорию и перекрыли. Ну, а я не гордый. Взял, возьму и позаимствую небольшую часть немертвых созданий. Им жрать охота, мне помощь может понадобиться. Ну, а тем, против кого я их использую, будет хотеться подраться. Ну вот и осчастливлю сразу всех, в том числе и себя. Три портшлюза были на перенос морских или речных созданий, но все равно захватил с собой. Черт его знает, как оно все обернется. Шкатулка с готовыми артефактами и зачарованными вещами на взлом. Десяток универсальных ключей. Быстро проверяя уже давным-давно подготовленные вещи, я попутно вгонял себя в подобие транса. На ближайшие часов 10-15 мне нужно убрать все ненужные эмоции, а некоторые другие наоборот обострить. Шкатулка с 5 масками. Я их применять не буду, но в предстоящем действии они будут нужны. Если все пройдет как нужно, то Белла сама потом их применит, если решит, что ей это нужно. Не хочу я делать кого-либо рабами, даже если эти кто-то и заслуживает подобного. Эти маски и были изначально созданы, как выбор для особо сильно провинившихся перед законом. Либо умираешь ты и вся твоя семья, либо вот маска и служи бесправным и не могущим ничего толком возразить рабом, пока не сдохнешь. И там, где их создавали, да и сейчас создают, на невиновных их не пытались надеть. Не сумели бы. Такая уж там магия. Только я все равно не хотел, даже понимая, что невиновный не пострадает. Да и не я должен, в общем-то, предлагать этот выбор. Они были из остатков комплекта, и хозяйкой им будет Белла. За счет другого украшения. Угольно-черный широкий ошейник ожерелье глухо звякнул, оказавшись на столе. Десяток черных бриллиантов, 1,5 десятка кровавых рубинов и неровный кругляш из красного золота. Точнее, это был замочек, на котором позднее появится герб владельца. И снять потом этот ошейник сможет тоже только владелец. Рядом без звука опустился похожий, только тускло-золотой. Обычные бриллианты, 10 сапфиров и замочек из серебра. При активации эти ошейники превратятся в полный комплект одежды, который был принят у тех, у кого позаимствовали эти вещи. Само собой, они побывали в руках у мастера, который переделал их, так что проблем не будет. Однако внешний вид одежды изменить не получилось. Это было тем немногим, что изменить не получалось, как и связь комплектов. Последним на стол опустился широкий угольно-черный браслет. Никаких украшений, только голый неведомый сплав. Сложив все обратно, я достал еще одну кровавую маску. Она тоже пошла в шкатулку. Затем туда улегся небольшой изогнутый кинжал и два десятка глиняных фигурок. Еще одна шкатулка была забита ингредиентами для ритуала, куда, немного подумав, я переложил фигурки. В конце концов, они были основным компонентом. Причем подбирал я их едва ли не в конкурсном порядке. Требовались реально конченые твари, на фоне которых даже те, которых я использовал для снятия своих печатей, казались бы теми, кому можно дать второй шанс. Немного покрутившись, я еще раз мысленно пробежался по всему тому, что собирался брать с собой. Вернуться обратно и взять, что забыл, уже не получится. Либо я сделаю, либо нет. Учитывая, сколько системных монет я потратил на этот комплект, а также мою связь с Белой, лучше бы у меня получилось. Кстати, я недовольно скривился, вспомнив еще одно условие, которое нужно было выполнить. К ритуалу оно отношения не имело, но зато имело к кое-чему другому. Хигги. Подняв голову на бесшумно появившегося домовика, я достал из ящика стола небольшой вытянутый металлический шестигранник. Отнеси это на объект на Южном полюсе. Там библиотекарь. Пусть разберется. Нужно проверить, есть ли в этой реальности это место и пустое ли оно. Но пусть он для начала разберется с координатами. Внутрь уже полезу я. Запомнил. Иди. Прижав руку к груди, накрывая медальон, я подал мысленную команду, тут же почувствовав, как плечи потяжелели от тяжести плаща. Самый обычный внешний вид, разве что чуть старомодный, с накидкой и капюшоном. Массивные сапоги на высокой подошве с застежками, приталенная кожаная рубаха и черные штаны. Многоэтажный и многоподъездный дом располагался в достаточно спокойном районе Лондона. С одной стороны, это могло бы стать проблемой, а с другой даже более чем устраивало меня. Скорее отреагируют. Причем именно те, кто мне и нужен, если все сделать правильно. Набросив отвод глаз и пару более специфичных чар, направленных уже именно на магов, я быстро проскользнул в один из подъездов, взбегая по ступенькам на третий этаж. Можно было и не лезть так высоко, потому как весь этот подъезд, да и соседние тоже, были одним целым борделем, элитным борделем. Я сюда ни добро нести, или справедливость защищать, пришел. Тут, в основном, работали полностью добровольно. Ну и пусть бы работали. Только вот мне кое-кто из работниц был нужен. Поэтому я пришел уговаривать поделиться, так сказать. Бордель был действительно не для рядовых членов британского общества. Ну, может, не для самых-самых сливок, но достаточно элитный для того, чтобы тут висела целая россыпь чар. От банальных следилок и оповещалок и заканчивая кое-какими простенькими ловушками. Один из подготовленных амулетов осыпался пылью, зато вокруг разошлась волна магии, так насыщенной демоническими и темными эманациями, что следящие артефакты должны были взбеситься. И надеюсь, что последние события не заставили их всех изменить какие-то свои правила. Замки постигла та же самая судьба. Пара символов заблокировали двери за моей спиной, а еще один артефакт позволит выгадать немного времени. Нет, я жду гостей, но на своих же условиях. Неторопливо двигаясь к той, на которой стояла моя метка, я распихивал по пути артефакты и зачарованные вещи, которые пока что ждали сигнала. Затем они все станут частями моего ритуала. Ты кто? Покачивающийся мужик в одних трусах буквально выпал из одной из комнат, мимо которых я шел. Следом за ним показался еще один, с полотенцем вместо одежды. Машинально вывернув их разум, я тут же на ходу вбил каждому по ментальной установке. Пусть науку спонсируют и сиротам помогают. Не совсем дерьмо, но и нормальными людьми я бы их назвать затруднился. Поднявшись по винтовой лестнице в чуть более богато обставленные помещения, я наградил еще одного посетителя внушением. Кривоватый, но прочный колоподобный росток буквально нанизал на себя какого-то боевика, который кинулся на меня из неприметной ниши. Инстинктивно, но радикально. Я недоуменно моргнул, глядя на все еще живого, хотя и пробитого практически насквозь нападавшего. Впрочем, недоумение тут же исчезло. Передо мной был оборотень. Их разум весьма слабо поддавался чтению, но все же хитрые пути были. Особо копаться я не стал, но интересующие меня вещи глянул. После чего и добил, попутно отметив, что информацию по поводу владельцев этого борделя стоит немного пересмотреть. Конкретно в этом месте все было, условно говоря, чисто. Зато было еще два места, где столь чисто все не было. Как один из вариантов приобретения жертв для ритуалов сойдет. или просто со скуки прогуляюсь.